Я передал согласие животных человеческой группе, и поляна огласилась криками радости. В порыве некоторые люди стали обнимать своих мохнатых защитников и с удивлением осознавать, что это им сходит с рук. Мало того, эти тактильные контакты воспринимаются благожелательно. Они и раньше видели, как я глажу зверей и играли с малышами, которые беспечно разгуливали, где им хотелось, но взрослых животных боялись. За несколько дней знакомства возникло небольшое доверие, но все равно люди опасались и теперь с удивлением поняли, что пропасть во взаимоотношениях стала еще меньше. Однако дел было много, а время утекало сквозь пальцы. Раз было решено оставаться, возникла необходимость в лагере, организации поставок еды, воды, конечно, в купании. Уже все почувствовали, что водные процедуры в Скальме – это необходимости, если с прочими бытовыми вещами справиться несложно, так как люди не уходили с одного места, а припасы могли доставить животные, то с доступным водоемом возникли сложности. В итоге нам все равно пришлось перебазироваться, чтобы оказаться ближе к ручью, но всего на сотню метров. Все организационные вопросы заняли больше, чем полдня времени. В итоге только после обеда я смог отправиться на свою охоту. Лук и стрелы, хоть и в недостаточном количестве, были подготовлены мною заранее. В Скальме мне практически не нужны вещи, только минимум, и поэтому сборы оказались мгновенными. Быстро сложив в рюкзак набор из столовых принадлежностей и нескольких мелких инструментов, я начал прощаться. «Ри, объясни, куда ты уходишь, тем более с таким оружием?» — попытался расспросить меня Лэрголнан. Все люди следили за тем, как я изготавливал наконечники для стрел из серых маннов и задавали вопросы, зачем я делаю это, так как манны — хрупкие материалы и стрелы получались одноразовые, и зачем вовнутрь помещаю зеленые, очень дорогие накопители. Проще было бы ставить металлические наконечники, тогда оружие становилось многоразовым. Я постоянно отмахивался от расспросов, так как у меня было мало стрел и было понятно, что просто объяснениями дело не ограничится. Это определенно задевало людей. Я захотел отмахнуться и на этот раз, но, подумав, решил этого не делать. «Смотри», — ответил я мужчине и выстрелил в дерево. Стрела воткнулась в небольшой ствол, эмоциональный посыл вызвал взрыв. Полетели щепки, древесину расщепило по всей длине ствола. «Мне предстоит поохотиться. Никогда не видел, чтобы манны использовали таким образом», — подал свой голос маг. «Очень интересное решение. Правда, варварское в плане использования возможностей маннов, но все равно очень необычно. А можно узнать?» — но мысль ученому не дал развить Лэрголнан. «На кого ты собрался охотиться?» — «На гитантов», — озадачил Ялыра. «А теперь мне пора». Провожаемый удивленными взглядами, я прыжком взвился над землей и исчез в кронах деревьев. Мне предстоял длинный путь к границам Скальма и мутантной зоны. Глава 11. Приятно осознавать, что, несмотря на долгую отлучку, я ничего не растерял. Судя по результату, даже немного улучшил показатели. Итого 25. Правда, если бы еще немного поднапрягся, могло бы быть 26, но я решил покрасоваться. Последнего огромного монстра я завалил на виду у людей. В конце третьего дня отлучки я вышел из леса к компании, поздоровался. Правда, на меня в этот момент мало обратили внимание, так как люди увидели гору гитанта, мерно шагающую по просеке. Не спеша прошел мимо людей. Далее, следуя уже отработанной схеме, запрыгнул на спину, заранее предупрежденному об этом скальмлоргу, и поехал навстречу серому монстру. Две стрелы, сопровождаемые взрывами, остановили гитанта. Дело сделано, осталось влиться в ряды защитников, чтобы помочь им справиться с волной серых мутантов. После сражения я вновь подошел к людям. Пассаж определенно произвел впечатление, меня приветствовали как победителя. Отовсюду слышались приветственные возгласы. После приветствий произошел короткий обмен новостями. Я обрадовался тому, что люди неплохо устроились, сносно наладили быт и взаимодействие с жителями Скальма. За время моей отлучки у людей накопилось множество вопросов, и они наперебой начали задавать их мне. Поняв основную суть их интересов, вместо ответа я предложил пройтись. Люди с каждым днем улучшали свои навыки выживания в Скальме, и поход к станции подвесной дороги, месту, в котором я первоначально планировал всех разместить, теперь должен пройти намного проще. Разговор внутри этого строения на верхней платформе, которая даст широкий обзор, должен пройти более продуктивно. Как раз в волнах монстров был перерыв, и заручившись поддержкой животных, я повел группу к станции. Древнее строение скрывалось густой чащей леса, лесные великаны закрывали весь обзор, и только приблизившись почти вплотную, стало понятно, куда я привел людей. Знакомый многим вид сооружения сильно изумил людей, некоторые даже ускорились, желая удостовериться, что это не обман. Проход вовнутрь, открытый Нерсом заблаговременно, принял группу, и мы пошли по ступеням наверх. 200 метров преодолели за полчаса и, наконец, перед ошеломленными зрителями с высоты птичьего полета открылся скальм. Несколько минут я дал всем внимательно рассмотреть, что находится внизу. Площадка для приема транспорта с трудом вместила всех, но никто не толкался. Вид скальма завораживал, и оглушенные люди молча любовались им. «Красота!» — наконец смог вымолвить кто-то из толпы. «Завораживает!» — согласился некто с первым голосом. Затем все оживились и принялись обсуждать открывшийся вид. Постепенно все успокоились, и ко мне обратился Лэргалнан. «Зачем ты привел нас сюда?» «Вы спрашивали, почему животные выходят сражаться с Напначу и что на самом деле происходит в скальме. Я могу вам об этом рассказать, но предупреждаю, те, кто услышит мой рассказ, должны поклясться, что никому больше об этом ни слова не скажут. Знание о том, что такое скальм на самом деле, если уйдет вовне, равносильно смертельному приговору для нас всех. Что это за секреты такие, что за них нас могут убить? Да и кому это понадобится?» — высказал свой скепсис Лэргалнан. «Кому понадобится наша смерть? Во-первых, оркам. Они прекрасно знают, что такое скальм, даже в некоторых областях больше меня, и потратят любые средства и возможности, чтобы об этом больше никто не узнал. Повторяю, любые. Во-вторых, самим людям. Информация о скальме перевернет устои. Найдется немало фанатиков, которые пожелают заткнуть нам рот самым радикальным образом. Кроме того, нами заинтересуется тайная стража и инквизиция. А кто-нибудь слышал о тех, кто выходил из их рук?» Все мрачно переглянулись. «Умеешь ты напугать. Ладно, в любом случае мы уже разговаривали о том, что сообщать всем людям о скальме не следует. Мы тоже не маленькие дети и понимаем, что рассказы о том, что здесь увидели, могут сильно осложнить жизнь. Правда, про орков как-то не думали. Но почему клятва? Ведь, может быть, имеет смысл и рассказать, только выбрать для этого надежных и серьезных людей», — произнес Лэргалнан. «Это все равно слишком большой риск. Однако у меня есть планы, и если они будут хоть частично реализованы, то через несколько лет все изменится, и необходимости в клятве не будет. Так что молчать надо будет всего 3 года. Я готов рассказать о скальме, о моих планах и сделать предложение. В любом случае, пусть здесь останутся те, кто готов дать клятву, остальные должны спуститься. Единственный, кто в любом случае останется, это Святой Отец. Ему предстоит принять клятву. Потом, если он захочет, может уйти. Мы так понимаем, что помимо рассказа ты хочешь нам что-то предложить», — зацепился за мои слова маг. «Я уверен, вы все думали о том, что будет, когда мы попадем в империю. Мы, по сути, все изгои с клеймом каторжника. Устроиться будет очень сложно. В любом случае придется долго доказывать, что мы нормальные люди, и все равно доверия к нам уже не будет. Мы меченые на всю жизнь. У меня есть реальная возможность дать вам всем шанс на нормальную жизнь. Дать место, где можно построить дом, создать семью, дать большое и значимое дело. У вас есть желание отомстить оркам. Я помогу его реализовать, причем так, что это ударит по ним намного больнее, чем если бы вы пошли с ними сражаться с оружием в руках. И еще у вас появится возможность помочь Светлому Союзу, всем людям, эльфам и гномам. Это очень пафосное заявление. Как-то не верится. В то, что можно выжить в скальме, вы тоже не верили, но ведь живете. А теперь думайте». Люди зашумели. Они живо обсуждали мои слова, пытались уточнить некоторые непонятные моменты, но я упрямо молчал. Через десяток минут я потребовал, чтобы все несогласные с клятвой удалились, но никто не ушел. В общем, я в этом и не сомневался. Люди были слишком заинтригованы, чтобы уйти, тем более, что клятва в целом ни к чему не принуждала. Теперь мне нужно правильно провести вторую часть беседы, чтобы окончательно сделать их своими людьми. Клятву принимал священник. Все повторили за пожилым мужчиной слова и сделали отметку своей кровью на пергаменте, который впоследствии сожгли. Последним произнес слова монах. «Теперь можно приступать и мне. Посмотрите вниз. Вы видите просеки?» — начал я. Все вновь придвинулись к проему и стали рассматривать скальм. С той высоты, на которой мы находились, были четко различимы заполненные серой массой разрезы в сплошном лесном массиве. С этой высоты плохо различимы детали, но если присмотреться, можно понять, что просеки заполнены напначью. Они уходят далеко, почти на 300 километров. Посмотрите, чем ближе к нам и соответственно к границам Скальма, тем меньше на них серых тварей. Вы спрашивали, что происходит, почему животные Скальма сражаются с напначью, останавливают и уничтожают группы этих монстров, но вы даже не представляете, что творится там в глубине. Сейчас на просеках сотни тысяч тварей, и все животные Скальма сейчас сражаются с ними по всей длине. То, что вы видели внизу, это остатки потока. До границ доходит 20-я часть от всех монстров, а прорывается еще меньше. Группа животных, которые вас охраняют, это в основном молодые мамаши со своими первенцами. Так сказать, детский сад, где детеныши только учатся, делают свои первые шаги. В глубине сражения намного более жесткие. Сейчас сражается весь Скальм, все крупные жители, мелкая начь, даже растения. Это живой щит, который не пускает напначь к людям. Здесь все направлено на это. Скальм не враг, это наша защита. Люди, увидев, что происходит на их глазах, уже были готовы принять эту информацию. Я только озвучил общие мысли. Поэтому, увидев понимание в глазах, я продолжил. Мы с вами сейчас находимся в древнем сооружении станции подвесной дороги. Было время, когда здесь жили люди, стояли дома, но 15 тысяч лет назад произошла страшная война, в результате которой погибла развитая цивилизация наших предков. Но наши предшественники не смогли уничтожить врага. Орки, тролли и гоблины – это дети наших врагов, а их вожди и есть те существа, которые выжили после той войны, и по-прежнему они стремятся уничтожить светлые расы. Но кроме этих врагов существует еще одна сила, которая сражается против людей до сих пор, и это напначь. Она была создана врагами людей, и наши предки, чтобы защититься от нее, создали Скальм. В самом центре Скальма есть область, где зарождается напначь. Леса окружают ее и не дают увеличиваться. Все животные и растения здесь созданы для того, чтобы не пустить твари во время прорыва на земли людей, поэтому растения ядовиты, усеяны шипами, а начь нападает на все, что видит. Крупные животные раньше тоже нападали, но это происходило из-за непонимания, теперь все будет иначе. Но агрессивность природы не естественна, а возникла благодаря работе древнего оборудования. Скальм – это комплекс, состоящий из множества различных приборов, которые работают для того, чтобы живой щит сдерживал напначь. Но со временем механизмы изнашиваются и выходят из строя. Скальм больше не может сдерживать твари внутри себя, и с каждым годом их выходит за пределы комплекса все больше и больше. Животных гибнет больше, чем рождается, и они также не справляются. Скальму, чтобы восстановиться, нужна помощь людей. Я дал время, чтобы осмыслить рассказ. Немедленно послышались возгласы, в которых в основном звучала смесь недоверия и непонимания. Через минуту я поднял вверх руку, призывая всех успокоиться. Лергалнан, видя, что люди не успокаиваются, вмешался и несколькими окриками остановил разговоры. Затем обратился ко мне. Мы поняли, что о Скальме у нас было неправильное представление. Ты разрушил многие мифы, но откуда ты все это знаешь? В середине Скальма, в хорошо защищенном месте, находится центр управления всем комплексом. Эту информацию я получил там. На самом деле я мог бы еще многое рассказать о событиях древности и делах в Скальме, но основное уже сказано. А если вам хочется узнать больше, то это можно сделать непосредственно в самом центре управления. Правда, это случится, если вы присоединитесь ко мне и станете помогать в моих делах. То есть ты хочешь, чтобы мы стали твоими людьми? Да. Какие цели ты ставишь, и что непосредственно мы должны будем делать? Дел на самом деле много. В любом случае, я собираюсь организовать все так, чтобы помочь людям в войне. У Скальма для этого есть много разных ресурсов. Однако на первом месте задача максимально быстро приступить к восстановлению аппаратуры Скальма, чтобы остановить напначь и со временем уничтожить ее. Для этого необходимо привести как можно больше людей в центр управления, чтобы начать работы. В одиночку мне не справиться. Там вполне безопасно и можно жить. В центре управления есть возможность обучаться древним технологиям и работе с механизмами. Там же расположены основные устройства, требующие починки. После этих слов загорелись глаза у Дирта и прочих. Древняя техника, узнать о ней – это мечта любого энтузиаста, а кузнец ей просто бредил, но в разговор вмешался Галнан. Говоришь, что центр управления находится в середине Скальма. Сколько сотен километров туда идти? И с сомнением добавил, как мы туда попадем? Напрямую никто туда не сможет дойти. Центр управления находится в горе, а вокруг его расположена зона, где зарождается Напнач. Туда можно попасть только по подвесной дороге. Сохранилась одна линия, которая ведет из центра управления за пределы Скальма. Я проверял, она работоспособна и по джунглям Скальма не придется идти. «Не может быть», — воскликнул маг, — «все линии давно учтены и о них все известно. Это же основной транспорт и за ним очень внимательно следят. Дорога доходит до станции, которая расположена в долине среди гор на востоке отсюда, между Скальмом и Голубой пустыней. Там нет людей. Правда, пару сотен лет назад там кто-то был, вроде как был сделан туннель под горой, но точно об этом я ничего не знаю». «Рагиллес», — воскликнул некто из толпы, — «точно, было нечто такое. Туннель под горой, чтобы добраться до Северного Альянса, и долина между горами была. Барон Рагиллес там лен получил», — добавил Лэргалнан. «Это может усложнить дело. То, что эта долина чье-то баронство, я не знал. Не беспокойся, Ри, у баронства нет наследников, да и дело это прошлое, можно не обращать внимания. Но дело в том, что туннель тогда копали 50 лет, используя ресурсы империи и других членов Светлого Союза. Как ты хочешь решить этот вопрос?» — вновь подал голос Галнан. «Уже все решено», — заверил я его. «Вспомните крота, что сделал нам проход из шахты. Сейчас несколько тысяч таких же животных копают новый туннель под горой, и в начале следующего лета он будет готов. Таким образом, можно будет попасть сначала в долину и затем в центр управления. Придется пробиваться через земли гоблинов, но это не орки, с ними еще можно справиться. На выходе из туннеля я планирую организовать укрепленное поселение и еще несколько форпостов, чтобы обеспечить охрану караванов. В долине организовать поселок или даже город, который станет основным местом проживания и продовольственной базой. Правда, теперь в связи с тем, что я узнал, что это баронство, надо думать. На самом деле то, что эта долина известна, может пойти нам на руку», — поспешил успокоить меня Лэргалнан. «При этом я с радостью отметил слово «нам». Теперь ясно, что у меня будет команда. В империи давно существует одна практика, чтобы не уменьшать количество дворянских родов, которые гибнут в результате войны, продавать титулы и земли. Можно купить баронство, платить ежегодные налоги, стать бароном и законно пользоваться долиной. Я уверен, что никто не купил баронство Рагиллес, так как ежегодно отстегивать в казну приличную сумму, не имея доходов, никому не нужно. Но деньги для этого потребуются немалые. Не проблема. Скальм очень богат, и я могу брать здесь все, что потребуется. Денег хватит и на баронство, и на оплату людям. На все, что угодно. И это не только манны и лекарственные растения. В центре управления есть тонны лома металла, который очень ценится кузнецами, сохранились и изделия древних мастеров, даже оружие. Всех денег империи не хватит, чтобы купить даже половину из запасов. «Если то, что ты говоришь, правда, то многие захотят поживиться», — вмешался Белый. «Поэтому мне нужны надежные и проверенные люди. А нам, значит, ты готов доверять. Даже мне, каторжанину со стажем», — решил прояснить этот вопрос вор. «Мы вместе рубили породу, ели из одного котла, поддерживали друг друга, чтобы не сойти с ума под землей. Кому я могу доверять больше, чем вам всем?» Люди смутились этой моей отповедью, но вскоре пришли в себя. Из рядов послышался возглас: «Но, Ри, все равно скрыть все связанное со Скальмом не удастся». «Конечно, не удастся, но придержать информацию хотя бы на пару лет необходимо. За это время мы наберем еще людей, все организуем, и тогда мало кто с нами сможет потягаться. Есть еще император. Что ему стоит, например, назначить леном Скальм кому-нибудь из приближенных именитых герцогов или графов. В этом случае у Скальма появится хозяин, который с поддержкой армии устроит здесь все так, как ему будет нужно. Ничего не получится. Все, что связано со Скальмом, я контролирую полностью. Я в любой момент могу перекрыть туннель, заблокировать движение по подвесной дороге, запретить доступ людям империи к центру управления и вообще в Скальм, а потом наладить дела с севером. Или подождать, пока у имперцев проснутся мозги, а для того, чтобы лучше думалось, выпустить беспрепятственно часть Напначи. Мне в Скальме никто ничего сделать не сможет, а вот мои возможности не ограничены. Это понятно, но в империи много разумных людей, и они могут все обставить так, что ты сам с радостью их пустишь, а сам в итоге останешься не у дел. Может быть, имеет смысл сразу заручиться поддержкой императора, тогда появятся люди и ресурсы, и тогда тебя не задвинут. Деньги могут помочь добиться аудиенции, и затем, озвучил свои мысли Лэрголнан, этот вариант не подходит. В этом случае я однозначно окажусь в зависимом положении и буду обязан выполнять команды. Вдобавок, скорее всего, рядом со мной появятся наблюдатели и, возможно, начальники, а у них свои задачи. Но только я действительно знаю проблемы Скальма и могу их правильно решать на всей территории комплекса. Мне здесь указания не нужны. Кроме того, с какой стати я должен кому-то просто так отдавать свои ресурсы? Мои люди обижены не будут, а все прочие пускай отдыхают. Все равно будут попытки захватить власть. Да и пусть пробуют, все кто хочет. Все равно кроме меня Нирс никого не признает, а без этого ничего не получится. А это еще кто такой? Что за Нирс? Оборудование Скальма требует управления. Этим занимается один очень сложный прибор. Предки создали его из разума живого человека, одного из основателей Скальма. То есть, можно сказать, что в Скальме до сих пор присутствует его создатель, с которым можно поговорить и который до сих пор управляет аппаратурой Скальма. И он назначил меня директором. То есть, что-то типа хозяина с некоторыми дополнительными функциями и обязанностями. Пояснил я окружающим непонятное слово «директор», и я согласился. Все это записано в уставе комплекса, который находится в центре управления. В нем предки прописали свои условия и правила, касающиеся Скальма. Кроме того, меня признали животные Скальма. По моей просьбе они защищают вас здесь, копают туннели и еще много чего делают. Так что я здесь командую на законных основаниях, и пошатнуть мое положение будет очень сложно. Скальм старше империи, так как здесь есть свои законы, то они определенно главнее, сообщил маг. Скажи, Ри, а этот Нирс живой? Подал свой голос священник. Тела нет, а разум да. Причем довольно вредный и упертый. Но я с ним неплохо подружился. А место, в котором рождается Напнач, оно какое? Гнилето. В основном серого цвета. А ты сам как сюда попал? Да какая разница? Я еще не добился своей цели, а святой отец своими вопросами начал уводить разговор в сторону, и надо срочно прекращать это. Пожалуйста, ответь. Это очень важно. Продолжил настаивать на своем святой отец. Я не знаю. У меня нет воспоминаний о том, что со мной было до Скальма. К чему такие вопросы? Тогда тебя считают умершим, но ты живой, продолжил священник, потакая каким-то своим мыслям. Потом неожиданно громко воскликнул, пророчество монаха Иесаниила. Мертвый, но живой обрел друга умершего, но живого вместе посреди серых пустошей. Я нашел тебя, твою же через за ногу. Не хватало мне сумасшедшего, получи и распишись. И самое удивительное, что никто даже не пытается одернуть священника, наоборот прислушались. Как теперь все разруливать? Но пока я думал, как выйти из положения, ситуация вновь изменилась. Священник быстро произнес хвалебную молитву и опустился передо мной на одно колено. Я доверяю себя тебе, Ри, признаю твое главенство, клянусь помогать во всех твоих начинаниях со всем усердием и силой, данной мне богами, клянусь своей верой и словом Создателя. Это была самая сильная клятва, которую мог дать священник. Он ставил меня выше самой церкви. Для такого поступка нужны были просто невероятные обстоятельства, и я даже не мог предположить, что подвигло святого отца на это действие. Но, тем не менее, это произошло. Отец Сарен, что вы сейчас сделали? Это же очень серьезная клятва. Вы уверены, что поступаете правильно? Во всяком случае, я не понимаю, что происходит. Что за пророчество? Я знаю, что не ошибаюсь, с уверенностью произнес монах, так, что теперь я с тобой до конца. Пора и нам присоединиться, вмешался Лэрголнан, как ты говорил, ты, директор. Директор, автоматически поправил я, а можно как-нибудь проще, да как угодно. Пассаж священника вывел меня из равновесия, и я уже плохо понимал, что происходит. Я думаю, что у Скальма может быть свой лорд, такое место вполне этого заслуживает. Окружающие, услышав эти слова Лэрголнана, одобрительно зашумели. «Ри, ты готов принять вассальную присягу?» В ответ я лишь недоуменно поднял на мужчину глаза. Видя мое замешательство, дворянин решил дать пояснение. «Меня всегда смущал твой возраст, точнее я не мог себе представить, что парень твоих лет может такое делать и настолько по-взрослому мыслить. Будь ты старше, было бы намного проще, но если перестать учитывать годы, тогда твои проекты впечатляют. Когда я понял, что ты затеял действительно большое и важное дело, то мне сразу стало ясно, с кем я буду рядом в следующие годы. У тебя все оказалось продумано, и я понимаю, что то, что ты нам поведал, лишь часть планов. Тебе не подходят рамки империи. У тебя есть Скальм, место само по себе огромное, со своими возможностями и спецификой, даже со своими жителями. Империя, по сути, не цельная страна, а объединение множества независимых королевств, царств, герцогств перед общим врагом. У них своя история и свои законы. Императорской власти даны многие ресурсы, но абсолютной власти у императора нет и быть не может. Очевидно, что Скальм может стать отдельной частью империи, живущей по своим законам, или даже больше, стать самостоятельным членом Светлого Союза наряду с Эльфийским лесом, Королевством гномов, Северным альянсом и Княжеством Нарунгов. И видно, что ты будешь стараться этого добиться. Ты хочешь создать новое образование или даже государство. Основания к этому более чем серьезные. Скальм очень сильно отличается от остального мира, живет по своим правилам, имеет свои собственные неповторимые возможности, и ты его законный правитель. Святой Отец показал всем нам путь, он дал клятву, показывая, что считает тебя очень достойным юношей и как следствие человеком, который может стать во главе своей страны, а у самостоятельного государства и церковь самостоятельная. Я со своей стороны не пройду мимо такого дела. Шанса стать одним из основателей новой страны упускать нельзя. Понятно, что пока еще все только начинается, будет очень тяжело, но я верю в тебя, Ри, ты добьешься своего, а мы тебе в этом поможем. Я думаю, что никто из нас не откажется от такого. Кроме этого, ты предлагаешь знания и богатство, поэтому принимай вассальную клятву. Это не будет противоречить нашей прежней клятве империи, ведь мы выходим из ее рамок не врагами, а превращаясь в союзников, становясь более значимыми и важными для Светлого Союза людьми. Правда, в империи пока об этом не знают, но это не имеет значения. Так что, ты готов, мой лорд? Мне осталось только согласиться. Планируя этот разговор, я не ожидал, что так все обернется. Думал, что заинтересую людей, найму их, а уже потом. Но Галнан и прочие все решили за меня, подтолкнули события. Но по сути это было еще лучше, чем я ожидал. На высоте 200 метров над лесом Скальма, отражаясь эхом от стен, зазвучали слова вассальной клятвы, произносимые в едином порыве всеми людьми. Слова долга, верности и чести. В ответ я произнес свою часть клятвы, в которой приветствовал своих вассалов и обещал стать им достойным лидером. Как только я замолчал, вдруг раздался еще один голос, идущий от стен. Я Нерса Альил Лейнин, которого лорд Рии представил вам как Нерса, свидетельствую вашей клятве и с нетерпением буду всех ожидать у себя в центре управления Скальмом. Старый железный индюк не вытерпел, определенно потратил массу энергии, над которой постоянно трясется, на то, чтобы подключить аппаратуру и выдать эту фразу, но, тем не менее, сделал свое заявление. Однако его слова придали моменту значимости. На несколько секунд воцарилась тишина, которая потом резко взорвалась радостными криками. Люди получили подтверждение существования древнего разумного создания, это сильно упрочило их решимость и добавило уверенности. Глава 12. Но, как бы не хотелось продолжить разговоры, ведь тем для обсуждения и вопросов было масса, приближение вечерней темноты заставило завершаться, и мы шумной толпой двинулись к месту стоянки на поляне. Сумерки застали нас уже на обжитом месте. Несмотря на насыщенный событиями день, люди были сильно возбуждены, никто не собирался отдыхать, поэтому пришлось срочно устраивать праздничный ужин. Зная природу Скальма как никто другой, я решил добавить изюминку в предстоящие посиделки. В лесу были деревья, сладкие плоды которых после созревания не опадали на землю, а оставались висеть на вервях, где успешно бродили. Ими с большим удовольствием любили полакомиться животные, однако все доступные фрукты быстро заканчивались, а до находящихся высоко в тонких ветвях крупным жителям было не добраться, и они довольствовались тем, что сбивала мелкая начь во время своего пиршества. Мне не составляло труда добывать лакомства из-за небольшого веса и подвижности, поэтому я частенько подкармливал знакомых. Теперь появилась возможность познакомить с этим природным даром и людей. Как обычно, готовя провизию на 500 человек, пришлось немало побегать, но в итоге усилия оправдались полностью. Обильный, сытный ужин с добавлением слабого алкоголя позволил всем окончательно расслабиться и от души повеселиться. Зазвучали шутки и смех, потом появились нехитрые самодельные музыкальные инструменты, дело дошло до песен с плясками. Неожиданно к веселью присоединились и звери. Правда, они не очень понимали, что происходит, Однако с удовольствием и с присущей всем животным органичностью включились в забаву. Периодически меня пытались вовлечь в серьезные разговоры, но я неизменно отказывался. Рано еще, я не готов. Когда начинался сегодняшний разговор, я не предполагал, чем он обернется в итоге. Мои надежды ограничивались тем, что смогу нанять группу надежных людей, заинтересовать их перспективами, и далее уже как повезет. То, что меня признают лордом и принесут вассальную присягу, даже не рассматривалось как первоначальный вариант, а тем более вероятный образ развития Скальма, который озвучил Лергална на создание чуть ли не государства, мною воспринимался как совсем неопределенная перспектива. Однако если смотреть на фактическое положение вещей, он абсолютно прав. Это я усиленно закрывал глаза на такую возможность, то есть воспринимал это как вариант, к которому надо стремиться, но без особой надежды, что он когда-либо будет реализован в полной мере. А ведь, по сути, в условиях Скальма это необходимость. На самом деле другие возможные сценарии развития Скальма неприемлемы. Здесь не может быть другой власти, кроме местной. Только тот, кто здесь живет и будет жить, может понимать, что нужно Скальму. Постороннее управление будет только мешать, и люди поняли это лучше меня. Конечно, все совсем не так однозначно, и вассальная клятва для каждого имела свои причины, и этому придется уделить дополнительное внимание, однако со всем этим придется знакомиться позже в спокойной обстановке. На сей момент я сам еще не разобрался с тем, что произошло, в голове царил сумбур, а в таком состоянии можно наговорить и натворить разных глупостей и ненужных вещей. Этого позволять уже недопустимо. С момента, когда я стал лордом, хоть пока еще только для своих вассалов, многое изменилось. Теперь я нахожусь, и постоянно буду находиться под пристальным вниманием. Меня усиленно будут изучать, оценивать и постоянно следить за любыми моими словами и действиями. Вокруг собрались люди с непростым жизненным опытом. Они привыкли во многом полагаться только на себя и свои силы, имеют свои, проверенные годами манеры поведения и понятия о том, как должно поступать. В их случае это отнюдь не каприз, а продуманные и наработанные системы, которые позволили им выжить. Они прекрасно знают, что им нужно, и подчинение мне будет только до момента, пока я смогу доказывать, что достоин этого. Как только возникнут сомнения в моей, скажем так, профпригодности, они терпеть не станут. Конечно, открыто никто не будет выступать, разве только в особо экстренном случае, но опытные люди смогут меня подмять. Они в любом случае попробуют сделать это. Это в натуре людей, подняться, добиться более высокого положения, получить привилегии. Но от одиночных попыток можно отбиться, а для массированной атаки нужен повод, и если я буду поступать неправильно, он появится. Поэтому мне сначала нужно самому определиться со стратегией поведения и потом идти на откровенное общение и обсуждение планов со своими людьми. Поэтому вечер после клятвы мы провели, предаваясь удовольствию от ужина и общего веселья. Утро после хорошей попойки не бывает особо радостным. Это для меня оно было обычным, однако некоторые из особо много съевших вчера хмельных фруктов просыпались с хмурыми лицами. Я лишь улыбался, глядя на их мучения и незлобные шутки окружающих. Однако времени на веселье не было. Напнач никуда не делось и не дело расслабляться, мое место на просеке. Быстро перекусив остатками вчерашнего стола, надел свою самодельную броню и взял в руки дубину. Как и любой день во время гона, этот обещал быть очень жарким. Уже двинувшись в сторону просеки, услышал окрик. Меня остановил Лергалнан. «Лорд, куда вы собрались?» На просеку меня даже удивил этот вопрос, как будто было неясно, куда я иду. Но это неправильно. Сидеть ничего не делая, неправильно, немедленно парировал я. Мое место там, в строю, среди прочих защитников. Вы не так все поняли. Мы тоже идем, к нам начали подходить люди в броне и с оружием, мы раньше сами хотели присоединиться, но не знали, как это сделать, чтобы не мешать, а теперь с вами вместе все получится. Да и не дело вассалам находиться в стороне, когда их лорд сражается. Последнюю фразу Галнан произнес очень тихо, так что расслышали ее немногие. Явный намек на то, что я поступил неправильно, не приняв расчет людей. Это действительно моя ошибка. Можно сказать, первый серьезный просчет человека, который слишком привык решать проблемы самостоятельно, в одиночку. Я кивнул в знак того, что все понял. Хорошо, присоединяйтесь, я буду рад. Мы готовы, командуйте. Нет, так не пойдет. У меня нет опыта, и поэтому вы все подвергаетесь риску. Лергалнан опытный офицер, Пускай он берет руководство на себя. Я буду осуществлять связь с животными и общую координацию действий. И прекратите выкать, мне это не нравится. Пусть все будет как раньше. Дворянин сразу перехватил инициативу и засыпал меня градом вопросов по повадкам на Пначи. Стало очевидно, что он на ходу разрабатывает тактику предстоящего боя и для этого уточняет нюансы. Через несколько минут на просеку пришли вооруженные люди. Животные восприняли это с присущим им спокойствием и не восприняли этот факт серьезно. Пришлось долго объяснять, что люди пришли помочь и надо дать им место в строю. Это усложнялось еще и тем, что я сам толком не представлял, как все будет происходить. В итоге удалось скоординировать действия только к моменту появления волны серых тварей. Однако людей это совершенно не смутило. Опытные воины, как только им выделили участок, который им необходимо перекрыть по команде, мгновенно выстроили строй, ощетинившийся оружием. В магическом видении полыхнули руны в доспехах и оружии. Это маги напитали силой артефакты. Буквально несколько секунд и люди оказались готовы к любой атаке. Вскоре наскочили серые монстры. Стало понятно, что строй людей очень эффективен в бою против такого противника. Удар в лоб люди держали уверенно. Я, зная повадки на Пначи, боялся, что люди будут останавливать монстров и те станут нападать на воинов, и тогда может получиться свалка. Однако этого не произошло. У людей получалось нечто подобное эшелонированной обороны. Из общего строя на несколько метров вперед были выдвинуты самые сильные бойцы. Они служили волноломами, которые разбивали толпу тварей на несколько ручьев. Монстры потом натыкались на копья и тормозились, однако оружие глубоко застревало в телах тварей, и они не могли вырваться, чтобы напасть на людей. Затем вступали в бой мечники, несколькими точными ударами в важные органы, добивая на Пначи. Удары оружия были очень эффективны. Мне неоднократно приходилось видеть, как от некоторых особо удачных ударов твари буквально разваливались пополам. Это объяснялось магией, но даже она не всегда помогала. Порой монстры скапливались и начинали ломать строй людей, но в этот момент в бой вмешивались лучницы. Женщины внимательно следили за обстановкой и как только намечались проблемы, немедленно посылали в цель свои стрелы. При этом эффект их попаданий был необычен. Стрелы могли взорваться внутри тела монстра или отбросить тварь на несколько метров. Эффективность стрельбы была очень высока, но также было очевидно, что стрелкам каждый удачный выстрел доставался огромным напряжением сил, поэтому обстрел был нечастым.